То, что произошло дальше в гостиной Константина Мануиловича Бурсы на Конюшной улице, многие потом пересказывали как невероятный, невозможный анекдот. Даже многие из присутствовавших и видевших все своими глазами потом усомнились, было ли все это, что они видели на самом деле, или же подкисшее вино ударило в голову. Какая-то нелепая ошибка, неверно понятая сцена, даже для свободных нравов в гостиной на Конюшенной, последовавшей за монологом Анны поведение Ивана Кузьмича было чересчур пылко. Войдя в залу за руку с Иваном Кузьмичом, Анна так и не прошла дальше, а стояла рядом с Бурсою младшим. Перед глазами девушки было темно, она мысленно была уж совсем с другим человеком, когда раздался свистящий шепот дядюшки. «Я уйду!» Анна почувствовала, что ее приобнимает за талию сильная рука. Она не могла понять этих слов. «Я уйду! Но я уйду вместе с тобой!» Иван Кузьмич подтолкнул Анну вперед, и все собравшиеся в гостиной увидели в руке его короткий кинжал, приставленный к платью девушки на уровне сердца. «Ежели кто-нибудь попробует остановить меня!» — уже громко и хрипло прокашлял негодяй. «Я зарежу Анну Владиславовну у всех на глазах!» И в ту же секунду наружные двери с грохотом распахнулись. От прямого удара в лицо лакей, стоявший в передней, полетел назад, заскользил по паркету, не удержался на ногах, растянулся на полу. Золоченые внутренние двери также были растворены. Вместе с клубом морозного воздуха в гостиную вошли двое, оба вооружены саблями, оба, как расписывала позднее молва, одеты в драные медвежьи шубы. Это были специально прихваченные с собой Иваном Кузьмичом, всегда предполагающим худший оборот дела, двое обученных драки и убийству крепостных людей. Как показало позже следствие, проведенное Удуевым, оба были русскими и стояли в собственности Бурсы-младшего. «Пустите меня, дядюшка!» — с трудом выдохнула Анна. «Что же вы делаете?» «Я люблю тебя, глупая!» — отозвался тот. «И ты полюбишь меня. Нам нужно время. Мы уедем сейчас вместе. Поверь, так лучше!» «Без сомнения!» Угрожая жизни юной красавицы, имея у входа поддержку вооруженных людей, злодей смог бы не только вывести Анну на улицу, а, может быть, усадил бы ее в карету и бежал из города, но, на счастье, вломившиеся в дом незваные гости были остановлены людьми хозяина. Конюхи в ливреях, правда, не имели оружия, но на их стороне была внезапность. Одним коротким ударом тяжелого кулака в затылок был обезврежен первый из ворвавшихся в дом разбойников. Он повалился без сознания на паркет. Второй, сообразив, в чем дело, завертелся на месте с обнаженной саблей. Удуев, стоявший у противоположной стены, подобно другим в этой зале, взялся за рукоять своего оружия, но не обнажил его. Позор драться с простыми мужиками вот так среди бала. Ротмистр определил себе вмешаться только в том случае, если жизни девушки будет угрожать непосредственная опасность. Он мысленно составлял отчет для тайной экспедиции. Сабля неприятно сверкала, отражая свет свечей. У какой-то из женщин не выдержали нервы, и раздался душераздирающий визг. Только на миг, отвлеченный этим визгом, разбойник потерял бдительность и был сбит с ног вторым лжелакеем. Удар огромного кулака в переносицу довершил дело. «А теперь опустите кинжал», — сказал Трипольский, подступив к Ивану Кузьмичу. «Опустите. Дело чести не драться с вами на дуэли, а прирезать, как бешеную собаку». Трипольский вытащил свою шпагу и приставил ее острием к левому глазу Ивана Бурсы. «Отпустите девушку, я даю слово дворянина, вы сможете выйти отсюда и сесть в свои сани живым». Когда, поднявшись за карету Ивана Кузьмича, снег опал, и гости, возбужденно переговариваясь, стали отходить от окон, княгиня Ольховская, сохраняя полное спокойствие, спросила у хозяина дома: «Не кажется ли вам, ваше превосходительство, что по этому поводу следует устроить неочередное заседание пятиугольника?» «Этого достаточно для того, чтобы устроить заседание», — согласился хозяин особняка. «Но помилуйте, Наталья Андреевна, этого мало, чтобы наша организация пошла на очистительную акцию. Я уверен, верхний список вас не поддержит». Эти слова были сказаны, может быть, громче, чем следовало, и чуткое ухо ротмистра Удуева, стоящего поблизости, уловило последнюю фразу. «О какой очистительной акции может идти речь?» Подумал Удуев, может быть, этот пятиугольник не так уж безобиден, каким кажется на первый взгляд. Ротмистр рассчитывал еще что-нибудь услышать, даже сделал осторожный шаг в сторону интересующей его пары, но княгиня Ольховская оставила Константина Эммануиловича, пересекла зал и присоединилась к другим дамам, собравшимся вокруг Анны. Анна была бледна. Глаза девушки, расширенные и непонимающие, были направлены на княгиню.